Как сообщает южнокорейское средство массовой информации Ньюсис, Сеульский центральный суд Южной Кореи 23 марта приговорил к полуторагодичному тюремному заключению бывшего сопредставителя южнокорейской организации «Корейская солидарность» за самостоятельное объединение и демократию по обвинению в нарушении закона о безопасности. Он обвиняется в том, что распространял добрые слова о нашей республике и выступал за вывод американских войск из Южной Кореи и объединение в форме конфедерации.